Глава вторая. Их было человек 100. На самом деле, конечно, всего 8. Но они так гоготали, что казалось, будто вся полянка была ими заполнена без остатка. Примерно нашего возраста. 5 парней и 3 девушек. Аккуратно и стильно одетые, явно приезжие, а не местное население, с пакетами и сумками в руках. Они предусмотрительно расположились подальше от нас, ближе к мосткам. Притащили пару каких-то старых бревен вместо сидений и где только нашли. И стали разводить костер, весело переругиваясь. Я отложила себе пару кусочков шашлыка, отвернулась от них, чтобы хотя бы не видеть, и стала жевать. «Да расслабься ты!» — попыталась успокоить меня Маринка. «Нормально же сидим, они к нам не лезут». «Вернуться на дачу пока не получится», — подхватил Тарас. «Мангал горячий, угли еще греются». «Давай хотя бы мясо дожарим». «Нет, ну я могу все потушить, остудить мангал в озере, перетащить все на дачу и еще раз развести огонь. Но ты и так голодная». Это был убойный аргумент. Первой решетки не хватило бы, чтобы насытить нас всех. А ничего, кроме мяса и 2 лавашей, мы сюда не взяли. На даче остались кое-какие продукты, из которых мы планировали приготовить завтрак и обед на следующий день. Но на вечер почему-то... Кроме шашлыка ничего не предусмотрели. «Да сижу!» — рявкнула я. «Просто орут, как ненормальные! Бесит!» Тарас стал укладывать 2-ю партию мяса на решетку, а у ребят продолжалась битва за огонь. Я вполглаза стала наблюдать за их тщетными попытками развести костер, немного злорадствуя и втайне надеясь, что они сдадутся и уйдут, несолоно хлебавши. Наконец от орущего стада... Отделилась одна невысокая стройная девушка и почти в припрыжку двинулась в нашу сторону. «Твою мать!» — буркнула я и злобно зыркнула на Марину. «Не лезут, говоришь?» «Ребята, привет!» — закричала девушка еще издалека. Я попыталась выдавить из себя подобие улыбки. Тарас и Маринка улыбались гораздо более искренне, поэтому я собрала волю в кулак и постаралась тоже выглядеть дружелюбно. Она подошла, чуть запыхавшись, и слегка смущенно попросила. «Выручите жидкостью для розжига, а? Нам капелюшечку надо. Собирались, как в экспедицию, все взяли, а ее забыли. Теперь шашлыки под угрозой». Тарас развел руками. «У нас нет, мы по старинке разводим, своими силами». «Серьезно?» — удивилась гостья. «Мой мужчина приосанился, и мне это совсем не понравилось». Он гордо посмотрел на творение своих рук, пылающий жаром мангал, и похвастался. «Я костер с одной спички развожу. Могу и вам помочь. Или, если у вас есть железное ведро, могу туда углей сыпануть. Отнесете, и никакой жидкости не надо». «Ведра нет. А вы правда можете развести огонь спичками?» — захлопала глазами девица. «Будем очень благодарны». Она посмотрела почему-то на Маринку и извиняющимся тоном произнесла. «Я украду у вас молодого человека на 5 минуточек». «Вернуть не забудьте», — процедила я, стараясь не спускать улыбку с лица. «Вот кукла! Наверняка решила, что Тарас для меня слишком хорош, раз решила отпросить его у Маринки». Тарас не растерялся, быстро обнял меня и чмокнул в щечку, расставив все точки над «ё». «Я быстро помогу парням и прибегу». Я благосклонно кивнула, разглядывая девушку. Красивая, ухоженная. Никакого макияжа, лишь уложенные бровки. Безупречная кожа да слегка подкачанные губы. Образ в целом сдержанный и приятный. Бархатно-карие, слегка вытянутые глаза, высокие скулы, точеный носик. Носик мне особенно не понравился. В сравнении с моим шнобелем он был даром небес. Везет же некоторым. Как и я, девушка была шатенкой, но ее колорист постарался на славу. Светлые блики выглядели очень естественно. Меня же в последний раз покрасили, как старый забор, рваными ржавыми мазками. Я безуспешно пыталась затонировать безобразие фиолетовым шампунем, но не добилась успеха. Как такое могло случиться с профессионалом, который доверил свои волосы бывшей коллеге? Загадка. И ведь все время, что мы работали бок о бок, ее работа не вызывала у меня никаких нареканий. Девочки вставали с ее кресла настоящими принцессами. Но на мне система дала сбой. За что она так изуродовала мои волосы? И почему я, наблюдая за тем, что она творит, ни слова против ей не высказала? Я ее поблагодарила, расплатилась и сделала выводы. В следующий раз буду обходить знакомых колористов стороной, а пойду лишь к тем, кто не знает, что я тоже парикмахер. В чем логика, не знаю». Тарас ушел с красоткой демонстрировать свои навыки выживания в дикой природе, а Маринка одарила меня недовольным взглядом. «Она еще ничего тебе сделать не успела, а ты ее уже сожрала глазами». «Знаем мы таких». Я поджала губы и многозначительно замолчала. На мой взгляд, пояснений не требовалось. И так было понятно, каких таких. Но Маринка не унималась. «Тарас только на тебя и смотрит. Угомонись уже. Нельзя так душить мужиков. Они от этого чахнут и дохнут. Лучше бы радовалась, какой у тебя парень отзывчивый». Я закатила глаза. Отзывчивые парни во все времена были идеальной мишенью для ушлых девок. Я много раз видела, как умело симулировали они полную беспомощность, чтобы захомутать понравившегося самца. А глупые мужики с добрыми сердцами были рады стараться и выслуживались по полной программе, дожидаясь, когда на них уверенной железной рукой накинут поводок. С другой стороны, в компании уже было 5 парней. Куда им еще и Тарас? Впрочем, сильно накрутить себя я не успела. Тарас действительно моментально разжег им костер и вернулся. «Эй, Прометей!» — раздался крик со стороны компании. Девушка снова спешила к нам, держа в руках глубокую миску. Она подошла ближе и протянула ее мне. Я заглянула внутрь. Несколько ровных красных помидоров, пара огурцов и большое яблоко. «От нашего стола вашему!» Мне стало неловко. Видимо, девушка чувствовала мое напряжение и пыталась таким образом установить контакт. «Кстати, меня зовут Вероника». «Виталия», — промямлила я, принимая миску с дарами. «Марина», — представилась подруга. «А ты, Прометей?» «Тарас», — широко улыбнулся мой парень. Я снова напряглась. «Вы просто из города приехали или дачу тут купили?» — поинтересовалась Вероника. «Бабушка оставила домик. Будем иногда приезжать», — нехотя ответила я. Отчитываться перед кем попало в мои планы не входило. Вероника покивала. Наверное, воспитание не позволяло ей оставить нас в покое. «Плошку, если не трудно, занесите перед уходом. А домик далеко отсюда?» «Да вон, самый ближний к лесу», — влезла Маринка. «Зеленый, с коричневой крышей». Вероника охнула. «Бабушки милы, что ли?» «Ой, а я и не знала. Соболезную. А когда она?» «Да все с ней хорошо», — немного резко прервала ее я. «Она просто уехала к родным в Литву. Старенькая уже стала, тяжело одной. А там дети, внуки, сытая жизнь». «Слава богу», — выдохнула Вероника. «Хорошая бабуля. А мы тут все с пеленок знакомы. Вы присоединяйтесь к нам, если скучно. Ребята хорошие, веселые. Так-то мы все в городе живем. Но летом часто приезжаем, собираемся, как в детстве. Задницы на великах не помещаются, но песни орать до рассвета пока еще можем». Я представила, как буду горланить батарейку до утра в незнакомой компании, и сморщилась. От Вероники не ускользнула моя гримасса. «Шумим только там, где никому не помешаем». «Да ради бога», — отмахнулась я. «Может, айда к нам прямо сейчас?» Тарас еще раз широко улыбнулся, но непреклонно ответил. «Спасибо, но в другой раз. Мы пока осматриваемся». Вероника еще немного понимающе покивала, попрощалась и упорхнула к своим. Они стали о чем-то негромко переговариваться. Видимо, обсуждали нас. «Вот еще их нам не хватало», — буркнула я. «С соседями надо дружить», — назидательно заметила Маринка. «Или, по крайней мере, не ссориться. А то спалят домик, забор уронят, грядки потопчут». «Да и ребята вроде неплохие», — поддержал Тарас. «И девчата симпатичные», — ядовито протянула я. Он пожал плечами. «Обычные, но Маринка права. Надо с ними подружиться. Никогда не знаешь, какая помощь потребуется». Меня уже порядком разозлила вся эта ситуация. Активная и красивая Вероника, невероятно любезный Тарас, дружелюбная Марина и веселая компания незнакомых ребят, мешающая мне уединиться с природой. Поэтому я излишне резко рявкнула на него. «Это все твоя деревенская привычка дружить дворами. А мне и одной неплохо». Я тут же пожалела о сказанных обидных словах. Но признать себя виновной или извиниться было выше моих сил. Поэтому я встала с видом оскорбленной добродетели и пошла вокруг озера, в надежде, что пока меня нет, Тарас успеет забыть о вспышке моего гнева. Я вовсе не считала его деревенским парнем и не хотела унизить, но во мне смешались ревность, зависть и разочарование от нарушенных планов. За мной никто не шел. Я тихонько брела вдоль кромки воды, разглядывая свежую травку, пробивающуюся через слой пожухлой. Наверное, Тарас сейчас думает, что я дура. Так и есть. Дура. Еще и психованная. Теперь он наверняка меня бросит. Если подумать, то что во мне хорошего? Не красавица. Нос на семерых рос, а одной мне достался. Глазенки, как у мыши. Фигура, как у рахитичного подростка. Ни груди, ни попы. Да и ростом не удалась. Одни только руки у меня красивые. Да, руки и правда шикарные. Длинные, тонкие, ровные пальцы, как у музыканта. Только вот музыке я не обучена, так что толку от них нет. Ладно бы к этой страшной обертке прилагалась сладкая конфетка. Так нет же, характер у меня тот еще. Я вечно чем-то недовольна. Чаще всего собой. Могу разозлиться на ровном месте. Завидую всем, кто симпатичнее меня. То есть всем буквально. Еще я страшно ревнивая и неуверенная в себе. Я не общаюсь со своими родственниками, но тут не только моя вина. Ах да, еще я не люблю брать на себя ответственность. У меня ведь всегда виноват кто-то, а не я. Хотя я прекрасно знаю, что это не так. Еще я ленивая, умная, но ленивая. Так и мама постоянно мне говорила. Права была, конечно. При любой возможности я стараюсь отдыхать. Но знаете, не очень хочется активничать, когда пашешь на двух работах, чтобы выплачивать ипотеку и кредиты. И общаться я не люблю. Друзей у меня мало, хотя клиентам я улыбаюсь. Но они платят мне деньги, поэтому мое поведение безупречно в любых ситуациях, даже когда невесты истерят. Получается, я еще и меркантильная, и алчная. Зачем такому красивому, доброму, отзывчивому и положительному со всех сторон Тарасу такая я? Не иначе, как он просто пожалел меня, а теперь точно бросит. И хуже всего, что я его прекрасно понимаю и не осуждаю. Я прогулялась вдоль озера туда и обратно, стараясь не слишком расстраиваться из-за того, что любовная лодка разбилась о мой невыносимый злобный характер. Ребята уже дожарили третью партию мяса, порезали принесенные овощи и сейчас негромко беседовали о чем-то, сидя плечом к плечу на каремате. Я подошла ближе, и Тарас сразу же вскочил. «Садись давай, помидорки поешь. Вкусные, ароматные. Что ж мы сами не догадались взять овощей?» Судя по всему, бросать меня он пока не собирался. Маринка тоже делала вид, что ничего не произошло. «Что с той стороны?» «Ничего, просто лес». Я махнула рукой как-то неопределенно, показывая, что вокруг ничего, кроме леса, нет, и неожиданно для самой себя выдала. «Ладно, вы правы. Попробуем подружиться с соседями. Только давайте не сегодня, а? Утром побродим по поселку, зайдем к этой Веронике, поболтаем». «Нам еще тарелку отдать надо», — напомнил Тарас. Я нахмурилась. «Ребята к нам всей душой, а я к ним. Дурацкий характер». «Ладно, пойдем вернуть миску и познакомимся. Но потом сразу домой. Сидеть с ними не будем». Тарас отошел куда-то за деревья, видимо, по естественной потребности. А Маринка многозначительно покосилась в сторону наших соседей и прошептала. «Зря ты так на Веронику крысилась. Она вон с парнем обжимается». «Я не крысилась». «Ага. Мысленно ее в пруду утопила». «Отчего она?» «Ничего она. Просто попросила помочь, проявила вежливость, ответила любезностью. Нормальная вроде деваха. Я не призываю тебя с ней гулять до утра и делиться тайнами. Но можно же здороваться при встрече и интересоваться, как дела». Тарас вышел из кустов, и я просто молча кивнула, чтобы замять разговор. Солнце клонилось к закату, стало холодать. Мангал уже совсем прогорел и даже остыл. Я накинула на плечи ветровку. «Может, пойдем уже?» Тарас высыпал остатки золы в старое кострище, а Маринка стала собирать вещи. Мясо и лаваши мы уже съели. Остался только каремат, решетка да пара тарелок. Поэтому уже через 5 минут мы подошли к соседям с опустевшей плошкой. Ребята смотрели на нас настороженно, но совсем не враждебно. Скорее, это был интерес. Как в зоопарке посетители смотрят на забавных сурикатов, так и на нас сейчас смотрели местные. Про себя я решила называть их именно так. «Спасибо за угощение», — поблагодарил Тарас. Думаю, он был послан мне, чтобы вести переговоры с миром, потому что сейчас он улыбался за нас троих, сражая наповал всех присутствующих. «И тебе спасибо, Прометей. — хохотнул невысокий светловолосый парень с короткой стрижкой. Наметившееся брюшко намекало на то, что ему уже за 30, но обаятельная улыбка меняла многое. Молодой человек чертовски располагал к себе. Он встал и протянул руку Тарасу. «Артём, это моя сестра Настя». Девушка, на которую он указал, куталась в большую куртку. Вещь явно принадлежала парню, сидящему с ней рядом. Настя, по всей видимости, тоже принадлежала ему, потому что он нежно обнимал ее. Но когда Тарас протянул ему руку, тоже встал, чуть не опрокинув Анастасию в костер. «Роман». Роман был красив, на мой взгляд. Чем-то он походил на Тараса. Ростом, комплекцией и даже прической. Светлые, слегка волнистые волосы делали его милым до слащавости. Но мне это нравилось. Я всегда западала на симпатичные мордашки. «Ярослав», — представился его сосед. А вот Ярослав красотой не отличался. Бритая под ноль голова венчала слишком приземистое тело. Лишний вес сосредоточился в районе объемного пуза, а слишком широкая нижняя челюсть делала его похожим на бульдога. Я даже немного пожалела нелепого мужика. «Николай», — протянул руку следующий. Именно с ним и обжималась Вероника. Этот был полной противоположностью Ярику. Высокий, подтянутый, с царственной осанкой. Даже через клетчатую рубашку было видно, какие у него красивые сильные руки. Жгучий брюнет с пронзительно-синими глазами и сексуальной щетиной просто излучал страсть одним своим видом. Если бы мое сердце было свободно, то он непременно разбил бы его своей белозубой улыбкой. Да, ревновала я напрасно. Вряд ли Веронике был интересен Тарас. Нет, мой парень тоже был невероятно хорош собой. Но это был совсем другой тип обаяния. «Денис», — представился последний молодой человек, маленького роста с очень пышной темной кудрявой шевелюрой. Во всей его внешности сквозило что-то цыганское. Отчего-то он мне сразу не понравился, хотя я редко судила людей по внешности. Его быстрые карие глаза бегали по нам, словно изучая, с какой стороны лучше откусить. Это напрягало. Коротконогая полная девушка поднялась со своего места, обошла костер, подошла слишком близко, на мой взгляд, к Тарасу, и, глядя прямо ему в глаза, представилась. «Евгения». Видимо, только с Тарасом ей хотелось познакомиться, а мы не были достойны ее внимания. Если бы она была красива, как Вероника, или блондинистая Анастасия с грудью, возьми меня прямо тут, размера, то я, не задумываясь, бросила бы ее в костер. Но она была всего лишь рыхлой серой мышкой, которой даже я могла дать фору. Поэтому я совершенно спокойно улыбнулась всем, кроме нее, и тоже представилась. «Виталия». «Красивое имя», — заметил кто-то из парней. Я формально поблагодарила в пространство и позволила выступить Маринке. Та одарила своим фирменным игривым взглядом парней и подмигнула девушкам, сразу же завоевав всеобщую симпатию. Мы вежливо раскланялись с соседями, извинились за то, что не можем остаться, и отправились домой. На улице быстро темнело и холодало, а нам еще предстояло растопить печь, чтобы не превратиться в куски льда за ночь. Да и баньку стоило подтопить, чтобы немного освежиться перед сном. «А если бы послушались меня, то пришли бы в тепленький дом», — зудела я по дороге. «Или вызывали бы вертолет тушить лесной пожар, а сами прятались бы в озере от бушующего пламени». «Зато вода прогрелась бы», — хмыкнул Тарас. «Как представлю, какая она холодная, аж яйца сжимаются. Ой, простите, девочки». Маринка засмеялась, а я неодобрительно посмотрела на него. «Яйца у него, видите ли, сжимаются. Пошел бы, Веронике своей рассказал об этом».